Глава 20. Икинг божественный. Римляне очень любили зрелища. Именно ради зрелищ они тысячами стекались в свои цирки. Они стремились получить массу ярких впечатлений: кровь ручьями, кишки наружу, богатырские подвиги и прочая героическая дребедень. Сегодня они получили таких впечатлений на полную катушку. Еще бы! Подобного зрелища еще никто и никогда не видел. Летающий мальчик. Изумленная толпа вскочила на ноги. Рыбий ног едва не вывалился из лодки. Медленно и величаво, с распростертыми руками, Икинг, кровожадный карасик третий, словно по волшебству, возносился сквозь пелену вновь зарядившего дождика. «Круто!» – прошептала Камикадзе. «Уж не знаю, как он это делает, но получается круто!» Айкинг неторопливо поднялся к решетчатому потолку амфитеатра, к металлической сетке, которую не смогли прогрызть даже острые зубы перепуганных клыкастиков. И по единому мановению руки Икинга сетка эта распалась надвое. Провожаемый благоговейными взглядами, Икинг взмыл высоко в небо. Толстый консул упал на колени. Даже у Элвина Вероломного отвисла челюсть. «Мое имя!» — рокотал Икинг, кровожадный карасик третий, голосом, какого от него никто никогда не слышал. «Мое имя Тор Громовержец! Я древний бог викинговских племен!» Римляне разинули рты. «Трепещите же передо мною!» — ревел тем временем Икинг. «Ибо вы, римляне, вторглись на священные земли викингов и тем прогневали меня!» «Простите, простите, великодушно!» — залопотал толстый консул. «И за это!» — торжественно провозгласил Икинг. «Я нашлю на вас страшную казнь!» Толстый консул испуганно почесался. «Я буду терзать вас во веки веков, пока вы не поклянетесь уйти из этих земель и никогда больше не возвращаться!» «Обещаем!» — пролепетал консул. «Вот!» — всхлипнул он. «В знак повиновения вручаю тебе, о всемогущий мой щит! Никогда, никогда больше римляне не зайдут так далеко на север!» «Принимаю твой щит как символ твоей клятвы!» — вскричал Икинг. «И еще я требую книгу, которую твой слуга украл у меня! Да, и еще одно!» «Все, все, все, что угодно!» — трясся консул. «Я требую, чтобы ты до конца своих дней оставался строгим вегетарианцем!» Божественный Икинг подлетел к консульскому балкону. Консул, не вставая с колен, протянул ему церемониальный щит легиона. Элвин сунул дрожащую руку в карман и вытащил потрепанную книжицу. Две половинки «Как разговаривать по-драконьи» были аккуратно сшиты золотой римской нитью. Тут Элвин замешкался. Сперва надо было вытряхнуть из книги ловушку, которую он, Элвин, туда запрятал. Ибо Элвин Вероломный никогда ничего не пускал на самотек. Между страницами «Как разговаривать по-драконьи» он вложил очень опасную штуковину – крошечного микродракона под названием «Гадючка отравная», с тем, чтобы каждого, кто возьмется за книжицу, ждал неприятный сюрприз. Но нельзя же в самом деле подкладывать ловушки Богу. И вот Элвин Вероломный торопливо пытался вытряхнуть из книги ядовитого микродракона, как вдруг его взгляд остановился на икинговой рубашке. «Погодите-ка!» – начал Элвин. Но было уже поздно. Икинг вырвал у него книгу, обратите внимание, все еще с гадючкой отравной между страницами, и проворно взмыл в воздух. Там он победоносно воздел над головой щит и произнес заключительную речь. «Принимаю этот щит как символ твоей клятвы, о консул! Но если ты нарушишь свое слово, передай своему Цезарю, что мой гнев настигнет его в самом сердце Римской империи, и весь Рим будет уничтожен великим потопом!» Икинг указал мечом на плотину. В тот же миг в ней появилось несколько трещин. Плотина распалась надвое, и неимоверные тонны морской воды хлынули на стадион.